Глава 34. Недруг веры. Ой, друзья, сложная тема, но пройти мимо совсем нельзя. Есть у веры враги, а этот конкретный враг — один из самых хитрых. Знакомьтесь, это зависть. Зависть переворачивает веру с ног на голову, и ум перестает понимать, как он попал в ловушку. Стремление повторить чей-то успех, достижение порой перерастает в пагубное чувство. Человек не понимает, насколько это пустое занятие — завидовать. Она, зависть, уносит огромное количество внутренней энергии, взамен принося злобу и даже болезни. Заметьте, что существует вполне себе понятное желание достичь тех же высот, которых достиг человек, который вас покорил, и даже больше. Воспринимать такое желание — можно как факт, и идти к нему своим путем, просто равняясь на человека, вдохновляясь им. Самодостаточность — вот что не позволит поймать себя в ловушку зависти. Зависть не имеет национальности и цвета кожи, а владеть может каждым жителем планеты, так что отслеживайте свои чувства и контролируйте их, вернее, анализируйте. Кстати, единственные страсти, которые не дают наслаждения, это зависть и страх. Завистливые люди удовольствия ни от чего не получают, знаете это. Таких людей можно только пожалеть. Если же вы кого-то признаете более способным, красивым, умным, чем вы, то это никакая не зависть. Это и есть то стремление равняться на такого человека. А зависть — это боль, и она быстро переходит в ненависть. Вот что страшно. Это не желание добиться того же, чего добился тот человек, а желание, чтобы то, чего он добился, у него не было. И завистник пойдет на все. Соревноваться можно честно, а можно поставить подножку сопернику. Примеры есть, к сожалению. Завистливые люди ни перед чем не остановятся. Они уже и сами не понимают, за что ненавидят соперника, откуда это чувство пришло, но остановиться не могут. Знаете, что самое интересное? Если человек тратит много энергии, чтобы кому-то навредить, он неминуемо проиграет. Собственный характер его погубит и приведет к психическим отклонениям, разрушая здоровье. Недавно у меня спросили, может ли зависть пробуждать амбиции. Не думаю. Я бы переставила местами и сказала, что скорее амбиции пробуждают зависть. И тут снова важно вспомнить про самодостаточность. У самодостаточного человека здоровые амбиции никогда не вызовут приступ зависти. Обычно то, что человеком движет зависть, всем заметно, кроме самого человека. Он искренне считает, что им движут самые благородные побуждения, даже тогда, когда он начинает осознанно вредить сопернику. Откуда же она берется? Не в самооценке ли изначально дело? Ведь именно она играет огромную роль в формировании личности, влияет на поведение в каждый отдельный момент времени. К сожалению, от нестабильного самовосприятия страдают многие люди, и причина этого кроется в их детстве. Воспитание — процесс необходимый, и все мы в детстве получаем необходимые навыки, чтобы иметь возможность жить в социуме. А формирование тех или иных привычек зависит от семьи. Плохо то, что ребенку часто внушают довольно странные представления о нем самом, занижая или, наоборот, завышая оценку его способностей. Может ли такой ребенок в будущем неадекватно оценивать себя и своих соперников, завидуя напропалую в разных ситуациях? Думаю, не исключено. Лучший способ защиты — повышать степень осознанности, а вместе с ней и уровень своей энергии, укреплять и защищать личностные границы, сократить общение с негативными людьми. Обратите внимание на свое окружение. Нет ли среди них тех, кто принижает чужие достижения, позволяет себе унизительные насмешки? Нет ли среди них тех, кто кичится собственными успехами, напрашивается на похвалу? Нет ли таких, кто считает себя недооцененным, смотрит свысока и часто говорит, что дуракам всегда везет, радуется неудачам других? Если такие люди плотно окружают вас, то такое общение не несет для вас ничего положительного. Конечно, с таким кругом надо прощаться, они также подрывники вашей веры. Завистники часто теряют друзей, их начинают избегать и другие люди. Если же вы сами стали замечать за собой это чувство, то не оставляйте без внимания. Попробуйте разобраться в себе. Сказка на ночь. На одной площадке готовились к выступлению несколько гимнасток, и каждая из них мечтала о медали. Для Светы это было первое выступление в большом красивом дворце спорта, и она очень переживала. На разминочном ковре, где она сейчас готовилась, другие гимнастки активно занимали лучшие места для отработки элементов и не обращали внимания друг на друга. Со стороны это выглядело очень страшно, потому что различные предметы летели в разные стороны, норовя попасть кого-то другого, если гимнастка не успеет поймать. Света никак не могла найти себе местечко, чтобы прогнать свою программу. Ей казалось, что она всем будет мешать. Уже и тренер ей кричала и махала руками, чтоб начинала делать, а она все переходила с места на место, не решаясь встать и начать прогон. Наконец она глубоко вздохнула и решительно заняла исходную позицию, положив в руки мяч. Только сделав первый бросок, она столкнулась со старшей девочкой, которая делала переворот с лентой. Света ее не заметила и помешала гимнастке. «Ой, извини, пожалуйста, я не заметила тебя!» Девочке хотелось плакать. Старшая девочка посмотрела на нее и спросила: «Ты первый раз, что ли, здесь? Какая-то ты нерешительная!» Света кивнула головой, соглашаясь то ли с тем, что она первый раз, то ли с тем, что она такая нерешительная. Опытная гимнастка решительно взяла ее за руку и сказала: «А ну-ка, пошли!» Отвела она Свету на противоположный край ковра, поставила и говорит: «Начинай и не обращай внимания на других. Краем глаза ты все равно будешь видеть, кто куда движется. Так же и другие девочки видят тебя. Просто начни отрабатывать, что тебе нужно, и смелость придет». Света воспрянула духом, она была благодарна за поддержку и начала свою тренировку. Действительно, все оказалось не так страшно, и хаос на ковре теперь не казался хаосом. Было понятно, кто куда движется, и всем хватало места. Все гимнастки были внимательны друг к другу, и если кому-то нужно было уступить место, то проблем не возникало. Нужно, наверное, сказать, что Светин дебют в Большом спортивном дворце удался, и тренер осталась ей довольна. А Света после соревнований нашла ту гимнастку и сказала ей большое спасибо за помощь и поддержку. Спокойной ночи, мои дорогие, и сладких снов!